Глава 41. Но, вернувшись на остров, он окончательно оставил все государственные дела. Более он не пополнял декурий всадников, не назначал ни префектов, ни войсковых трибунов, не сменял наместников в провинциях. Испания и Сирия несколько лет оставались без консульских легатов. Армению захватили парфяне, Мёзию, дакийцы и сарматы. Галлию опустошали германцы, он не обращал на это внимания, к великому позору и не меньшему урону для государства. Примечание. Декурий всадников неясно, идет ли здесь речь о военных подразделениях или о судейских коллегиях. Префекты — начальники конницы, как трибуны — начальники легионов. Консульские легаты управляли императорскими провинциями, как проконсулы — сенатскими.